Глава вторая. Нейту было запрещено рассказывать кому бы то ни было о том, что у его отца есть еще 5 близнецов. Это был секрет, который мальчик с радостью хранил. Отца он боялся и в то же время боготворил. Он лишь временами снисходил до него. То был ласков и внимателен, то строг или рассеян. Но тем ценнее казались ему моменты, когда он дарил ему свое время. Мать стала потерянной и отстраненной. Нейт видел, как не любила она приезды мужа, как краснели ее глаза от сдерживаемых слез, когда судорог сводил ее тонкие пальцы. Но лицо в его присутствии оставалось бесстрастным. Ноль эмоций, никакой реакции на его слова. Она становилась куклой, погружалась в себя, оставляя в апартаментах на Куин-стрит лишь свою оболочку. Нейт обожал редкие прогулки с отцом по вечернему Эдинбургу. Город, словно сошедший со страниц сказок, пусть даже несколько мрачных, повествующих о злых волшебниках и смертоносных чарах, в это время суток был украшен теплым светом огней, даривших надежду на счастливый конец. Воздух был наполнен ароматом дождя, мха, прелых листьев, свежесваренного кофе в забегаловках вдоль улиц и шотландского пирога с румяной корочкой и начинкой из мясного фарша. Отец иногда покупал сыну пару сливочных конфет и гречишный чай. И Нейт с удовольствием уминал угощение, сидя на деревянной лавочке в вересковом саду. От ароматных растений чуть кружилась голова, но этот пряный воздух, казалось, насыщал не хуже сладостей. «Пап, ты приедешь на мои соревнования?» Подушечки указательного и большого пальца 9-летнего Нейта склеились от липких конфет, и он с усилием отлепил их друг от друга. Хотелось облизать пальцы от сладости, но мальчик побоялся реакции отца, она была непредсказуема. «Какого числа?» «Через 2 месяца, 18 ноября». «Уточню», – задумчиво произнес он и запахнул полы пальто. «Но обещать не могу. В любом случае, твоя мать запишет мне видео. В прошлый раз ты занял лишь 3-е место. Так себе результат». Нейт нахмурился и отвернулся. Когда отец бывал в хорошем настроении, мальчишка терял бдительность. Расслаблялся, вел себя, как и подобает ребенку. Искал внимания родителя, болтал о пустяках, делился событиями беззаботной детской жизни, хвастался достижениями и умалчивал о проказах. Но каждый раз отец возвращал его с небес на землю. Каждый раз напоминал, что всего этого недостаточно, чтобы любить его. «Я буду стараться», – выдавил он и швырнул картонный стаканчик в урну. «Надеюсь на это. Ты достоин большего, Нейт. Достоин лучшего. Не разочаровывай меня». «Давно хотел спросить», – вдруг выпалил он спустя несколько минут молчания, которое совершенно не тяготило отца. «Почему у меня фамилия мамы?» «Хм, а что ты сделал, чтобы заслужить мою?» – хмыкнул Кристиан. «Если вырастешь таким, как нужно, то получишь ее, чтобы прославлять и дальше». «Таким, как нужно?» – мысленно ошарашенно произнес Нейт. «Кому нужно?» «Отцу, видевшему ребенка раз в месяц, если повезет». Матери, которой стала на все плевать. Она как безумная скупает шмотки в бутиках, зависает в спа-ресторанах с богатыми подружками. Родителей Нейту невольно заменила бессменная няня Рози. Она приучила мальчишку пить горячий чай с парой капель молока и гречишным медом, который он отчего-то просто обожал. Рози знала это и держала в их апартаментах пару баночек про запас. «Кстати, у тебя родился брат. Кузен!» – мимоходом бросил отец, поднялся со скамьи и направился в сторону дома. Переодевшись в белые брюки и рубашку, которую привязал желтым поясом, Нейт вошел в зал, где на татами уже шел поединок между 2 парнями, достигшими 6-го гыпа. Гып – ступень ученического пояса в тэквондо. Пахло новыми матами, побелкой и немного потом. «Джеймисон!» – позвал тренер, махнув мальчишке ладонью. Нейт кивнул и отправился к наставнику. Рядом с ним подпрыгивал на месте долговязый паренек с буйной светло-русой шевелюрой и пронзительно-голубыми глазами. «Это Леджер Бёрнс», – представил блондинистого тренер. «Сегодня спаррингуетесь вместе. Пока что разминка, все как обычно. Просвети новенького. Заодно и познакомитесь». Мужчина отошел в другой конец зала, а мальчик перевел взгляд на желтый пояс нового ученика. «Ты откуда?» – спросил Нейт, потому что молчание от чего-то тяготило. «Абердин», – доброжелательно ответил Леджер. «Летом с матерью переехали в Эдинбург». «А отец?» – зачем-то спросил Нейт. «Возможно, потому что для него это была больная тема». «Сложно ответить», – смешно наморщив нос, отозвался он. «Наверное, в Абердине. А по сути, его и дома-то никогда не было. Он моряк, живет в море. Ну, а твои предки чем занимаются?» У отца свой бизнес, а мама занимается благотворительностью. Спонсирует бутики и рестораны, мысленно добавил Нейт. Про бизнес Кристиана он ничегошеньки не знал, но так всегда отвечала мама на его вопросы. «Прикольно, а я работаю прислугой каких-то богачей. Прикинь, воспитываю чужого ребенка», – хохотнул Леджер. Но Нейт заметил тень в его глазах. «А на своего оба предка забили, да и пофиг, так даже проще, никакого контроля». «Моим на меня тоже плевать», – внезапно выпалил Нейт. Даже школьным друзьям он не признавался в этом, а тут вдруг разоткровенничался. Но Леджер лишь понимающе кивнул, а затем спросил. «Чего это у тебя с глазами? Впервые вижу, чтобы цвет был разный». «Гетерохромия», – пожал плечами Нейт. «Отпад!» – ухмыльнулся Леджер, и Нейт тоже не сдержал усмешку. «Ладно, идем на разминку». Так и завязалась их дружба, сначала осторожная, в чем-то робкая, словно оба прощупывали почву, боясь привязаться друг к другу. Нейта нисколько не волновала разница в достатке. Они вместе с Леджером слонялись по улицам, вместе занимались тэквондо, готовясь к соревнованиям. Вот только учились в разных школах и жили далеко друг от друга. И все же это не стало помехой. В тот год Нейт занял второе место, и отец остался недоволен. Леджер стал третьим, но ни его матери, ни его отцу не было до этого дела. В 12 Бёрнс подбил Нейта попробовать сигареты, а затем и алкоголь. Обоим не очень-то понравилось, и они решили вернуться к этим забавам позже. К этому времени к Нейту с подачи Леджера прилипла кличка Вискарь – Джеймисон, бренд ирландского виски. Ну а Джеймисон принялся звать друга поэтом по причине фамилии Бёрнс, которую носил известный шотландский поэт Роберт Бёрнс. «Мать все детство, да и до сих пор заставляет учить эти дурацкие стишки», – фыркнул Леджер. «Утверждает, что он наш предок, прикинь, совсем сбрендило». «Давай-ка, расскажи свой любимый», – захихикал Нейт. «Чего там было? Про девицу и кузнеца?» «Леди и кузнец», – процедил Леджер и сплюнул на камни. Джеймисон знал, что когда вдруг волновался перед соревнованиями и спаррингами, бормотал себе под нос стишок о девушке, которая бегала от простого работяги, желавшего взять ее в жены. Она и в лисицу превращалась, чтобы сбежать от нелюбимого жениха, и в утку. Но и кузнец был не промах. Становился то селезнем, то гончий, преследовавшим жертву. В 14 Леджер начал всерьез увлекаться девчонками. То одной подмигнет, то другой свои стишки начнет декламировать. Кого-то даже звал в кино. Нейт не особо разделял его увлечения. Наверное, дело было в том, что отец начал чаще наведываться к ним с матерью, а несколько раз даже увозил Нейта в Париж, где жил его двоюродный брат. Когда мальчику исполнилось 5, кузенов решили познакомить. Он показался Нейту каким-то неправдоподобно хрупким. Бледный, волосы светлые, даже пепельные. Разговаривал мальчуган мало, сидел в углу с треком и машинками. В просторной гостиной собрались все братья Эшберн, от которых у Нейта мороз шел по коже. Всю шестерку близнецов вместе он видел лишь в далеком детстве. Сейчас ему казалось, что матрица вокруг нарушилась, дала сбой и затроила, породив 6 одинаковых человек. Мать Томаса, мелкого кузена, цветом лица сравнялась с клубникой, тарелка с которой стояла в самом центре стола. Должно быть, тоже видела этих клонов впервые. Нейт подошел к одному из братьев отца, а может, к самому отцу. Разобрать было невозможно, и спросил. «А что там с дедом? Жив еще?» Он никогда не видел никого из родственников. Ни со стороны отца, ни со стороны матери, даже на фото. У Джулии вроде бы никого не осталось, но родители Кристиана в прошлом году находились в полном здравии. Эшберн смерил подростка внимательным взглядом и медленно кивнул. Нейта едва заметно передернуло. Слишком уж странным казалось лицо отца. Неживое, словно голограмма, или творение искусственного интеллекта. Внезапно захлестнул безотчетный страх. Этот человек не казался ему родным и близким. Он точно его отец. «Жив, занят делами». «О, ну круто», – пробормотал Нейт. «А познакомиться с внуками не хочет?» Ему приходилось прилагать немало усилий, чтобы так расслабленно разговаривать с отцом или кем-то из его братьев. А может спросить, дядя перед ним или папа. Но Нейт отчего-то не решался. «А что вы для этого сделали?» – неприятно усмехнулся Эшберн. «За что вам такая честь?» «Так ты скажи, чего сделать-то надо?» – не выдержал Нейт. «На руках пройтись, тетрадь с отличными оценками показать. Что за критерии отбора?» Переходный возраст давал о себе знать. Эмоции иногда прорывали плотину, накрывая всех, кто не успевал вовремя отойти. Нейт поморщился и пожалел, что рядом нет Леджера с сигаретами, жутко захотелось затянуться и поделиться с другом мыслями об этой нелепой встрече. «Ты-то сам что сделал, что теперь у деда почетный гость?» Снова развязно процедил Нейт. Мужчина растянул тонкие губы в улыбке, но глаза его оставались мертвыми, словно рыбы на прилавке. Паренька снова тряхнуло. «Чего я только не делал. Но тебе знать об этом не время», — наконец ответил он. «Значит, считаешь, что готов к встрече с главой семьи Эшберн? Уверен?» Лучше бы он промолчал или покачал головой, но Нейт фыркнул и закатил глаза. «Естественно!» Желание показать отцу, что его сын крут, перевесило чутье, настойчиво шептавшее где-то внутри, что лучше держаться от этой семейки подальше. Они вернулись в Эдинбург и прямо с самолета поехали в закрытый элитный клуб. Нейт же рассчитывал увидеться с Леджером, предварительно наведавшись домой. «Пап, куда мы? Поздно уже». «Покажешь, насколько ты достоин моей фамилии. Возможно, ты прав. Слишком долго я щадил тебя». Нейт нахмурился, но пожал плечами, всеми силами стараясь не выдавать напряжения, сковавшего тело. Пока Эстон Мартин резво нес их по улочкам Эдинбурга в сторону центра, поэт прислал другу сообщение. «Вискарик, ну ты где завис? Договорились же тусануть!» Парень усмехнулся и, больше не обращая внимания на отца, окунулся с головой в переписку. Кристиан же в это время внимательно рассматривал сына, словно экспонат в музее. Разноцветные глаза, темные брови, довольно резкие черты лица, которые, впрочем, придавали его еще юному облику и некий налет мужественности. Сын его отличался довольно высоким ростом и поджарым телосложением. Но Эшберну не нравилось то, что творилось в его голове. Он вздохнул, не надеясь на благополучный исход вечера. Но такова жизнь. На вершину взбирается тот, кто выносливее.